Глава 16. Среди могильных плит. Все последние дни в доме Фрейя Рая почти не выходила в город. Ни моральных, ни физических сил на прогулке у нее не было, к тому же прохаживаться по взбудораженным начавшейся войной улочкам было небезопасно. Жителям ворота посчастливилось самыми первыми узнать о начавшейся попытке смещения Вильгельма, а потому по улицам бродило куда больше стражников, чем до их вылазки в обитель. После переезда в особняк Байрона она и вовсе почувствовала себя прикованной к кровати, прогулки по коридорам дома не в счет. Поэтому сейчас, захватив с собой Коску и выбравшись, наконец, из самовольного заточения, Рая поразилась, как же быстро может измениться целый город в очередной раз. Она намеренно не стала брать лошадей или целую карету. Устроить себе длительную прогулку было своеобразным вызовом. Если Йозеф Мортимер так уверен, что Рая идет на поправку, значит, она вполне способна на своих двоих добраться куда угодно, иначе цена его словам пара медиков. Этим она начала себя подбадривать, когда поняла, что ожидания не оправдываются. Воздуха не хватало, головная боль накатывала и вновь отступала, глаза слезились. Если уж совсем откровенно, после первого получаса прогулки Рая почувствовала себя хуже, чем за все дни до этого. Боль в горле и забитый нос теперь казались сущим пустяком. Заодно и прохлада, царившая в доме, оказалась обманчивой. Солнце все еще жарило улицы с усердием закаляющего сталь кузнеца. Но Рая упорно шла вперед, пресекая любые попытки Коски усадить ее в экипаж. Вспомнилось, как она вышагивала с Фионой по этим улицам во время прошлого визита. Не так уж и давно, а по ощущениям, вечность назад. Кошачий двор тогда был лишь парой ничего не значащих слов. Улицы светились теплом и радостью. Стабильности симфории, по ощущениям, ничего не угрожало, а поставленная перед ней задача была проста и понятна, даже если в тот момент казалось иначе. Теперь за ее спиной маячил одетый в простую одежду гвардеец, но его трепетная забота раздражала куда больше, чем притворное раболепие ее бывшей камеристки. А город вокруг будто примерил новую, соответствующую новым порядкам личину. На первый взгляд, никто не мог повлиять на окружающих сильнее, чем случившийся катаклизм. Однако обновленные проповеди неслись с помостов, центральные площади были переполнены людьми, в толпе можно было разглядеть как восторженные, так и озадаченные лица. Растянутые между домами стяги теперь навевали мысли о воинском знамени, хотя раньше выглядели просто украшением. Высокородные прогуливались вдоль широких улиц, как ни в чем не бывало. Каждый из них светился фальшивой благостью, втолковывая что-то своему спутнику или спутнице. Без сомнений, каждый из них считал себя важной частью происходящего. Улочки помельче, наоборот, будто вымерли. Многие лавки были закрыты в разгар дня. Люди жались к стенам, шныряя из одного простенка в другой. Те, у кого не было монет, чтобы остановить воинский произвол, явно предпочли переждать эти времена, затаившись в тени. Продираясь сквозь все эти контрасты, а на некоторых улицах ей и правда пришлось вслед за Коской протискиваться между скандирующими девизы людьми, Рая сполна смогла прочувствовать, как решение Асфетида в одночасье изменили город. Это невозможно было объяснить словами, но можно было почувствовать. Пока они превозносили фародскую власть и подсчитывали возможные выгоды, жизнь других необратимо изменилась в худшую сторону. Даже кратер оказался не способен повлиять на существование людей в той же степени, в какой это сделал правитель Фарота. И теперь влияние это расползлось и за пределы стен города, стремительно и неотвратимо. «Как думаешь, Асфетид счастлив?» Коска посмотрел на нее недоуменно. До этого Рая не задавала никаких вопросов, ограничиваясь раздраженными вздохами, стоило ему в очередной раз предложить свою помощь. Девушка уточнила. «Глядя на все это, счастлив ли он? Может, чувствует себя сродни Годвину? Темной фигурой в самом центре яркой вспышки, отголоски которой повлияют на весь континент. Хочет ли, чтобы его превозносили после стольких лет в тени владыки?» «Я...» Гектор пожевал губы. «На пути в город я слышал от других, что Асфетид редко появляется на публике. Даже сейчас его устами говорят священники с помостов. Поэтому если он и предпочитает сиять, то в одиночестве». Рая медленно кивнула. «Мне рассказывали, что Вильгельм во времена своей экспансии выступал перед жителями столицы регулярно, при этом редко покидая столицу. Он уже тогда видел город единственным сосредоточением своей власти. Все, что упокоилось за его стенами, довольно быстро начало казаться данностью. Все усилия и жертвы со временем стерлись из памяти. Неудивительно, что людей оказалось так легко склонить к вражде против Аргента. Они ведь ликуют, особенно те, кого война еще не коснулась напрямую. Но она коснется, в этом я уверена. Интересно, как Асфетид будет выпутываться? Ведь он боится выступать даже перед собственными людьми. Не думаю, что он боится. Скорее, не видит смысла. Насколько я знаю от отца, Асфетид всегда был не из тех, кто произносит речь перед огромной толпой. Мы несколько раз пересекались на столичных приемах, когда я был еще ребенком. Он всегда уходил первым, будто исполнял повинность и отправлялся домой, сюда, в Фарот. Лицо гвардейца потемнело. Знать бы тогда... Ни разу не видела вас на столичных приемах, и генерала Коску Эйгона лишь мельком. При всем уважении, госпожа, дипломатический корпус редко общается с гвардейцами. Полагаю, ваш отец знаком с моим, но во время торжеств им обсуждать нечего. Сложно было не согласиться. Генералы гвардии всегда держались друг друга, будто чувствуя себя неуютно вдали от казарм. Выбирать не приходилось. В конце концов, многих из них расквартировывали по другим городам. Основной функцией серебряных доспехов стало созерцание. А отец Райи и вовсе обычно растворялся в толпе через несколько мгновений после появления в зале. В такие моменты она почти всегда чувствовала себя брошенной и выдохнула с облегчением, когда учеба в университете на долгое время подвела черту под этим праздным времяпрепровождением. Обратно на верхние этажи она вернулась уже в роли участницы Государственного совета, пусть и в качестве молчаливого наблюдателя до недавних пор. «Мы почти пришли». Они на мгновение замерли возле живой изгороди. Вымощенные белым камнем дороги лежали в тени деревьев, лучами сходясь где-то в центральной точке. Рая неуверенно шагнула вперед, в очередной раз отметив преследующий ее повсюду церковный символизм. Все пространство, не в пример остальному городу, дышало тишиной, сдержанной и глубокой, как воздух перед дождем. В центре под открытым небом расположилась кольцевая структура из массивных каменных блоков, каждый с вырезанными нишами, уходящими вглубь. Камень был светлый, но местами раскрошившийся под гнетом лет. Фаротский некрополь. Последнее пристанище для жителей города, в основном высокородных. Каменные ниши, сотни и тысячи их, одна за другой, большие и маленькие, квадратные и прямые. Высеченные имена, пожелания, символы. Местами стертые и раскрошившиеся до такой степени, что разобрать написанное стало проблематично. Кое-где к ним были привязаны увядшие цветы, тряпичные ленты, даже обрывки писем. Все это колыхалось на легком ветру. В некоторых местах выемки в камне зияли пустотой, как будто своего обитателя так и не дождались. В других отсек был заделан грубо, поспешно, словно смерть не дала времени на прощание. Узкие проходы между рядами вели их вглубь кольцевой структуры, где воздух казалось тяжелее, а звук шагов глуше. Рая и Гектор шли вперед, посетителей было мало. В эти дни у живых были дела посерьезнее, чем навещать мертвых. Несколько раз ровные ряды стен смыкались вокруг мавзолеев и фамильных склепов, где были похоронены целые семьи и те, кого деяния в этом мире обеспечили шикарным пристанищем после ухода в небытие. Девушка слегка замедлила шаг. Спешка в этом месте казалась чем-то инородным, неправильным. Один раз им встретился прогуливающийся по проходам церковник. Навещал ли он кого-то или же нес службу в некрополе, неясно. Рая нервно дернулась, но молодой человек, заложив руки за спину, лишь вежливо кивнул им и прошествовал мимо, шурша мантией. Наконец, проходы стали шире, заколоченные ниши больше, а камень старше. Трещины расползлись по нему, как круги по срубу дерева, возвещая о солидном возрасте этой части кладбища. Скользнув глазами по случайному захоронению, Рая подсчитала, что этот человек умер задолго до того, как в мире вообще стали бояться черных кратеров. Что уж говорить о последующих войнах и волнениях. Еще несколько минут, и каменные структуры остались позади. Рая шагнула к самому центру некрополя. Большая, идеально круглая площадка зияла пустотой, словно выжженное око посреди черепа. Камень под ногами был почти идеально гладкий, отполированный тысячами шагов, но ни единого следа не осталось. Все дороги сходились сюда, упирались в круг и будто обрывались, ни указателей, ни знаков, только резной узор, протянувшийся под ногами. Рая глубоко вздохнула, неровно и одновременно с облегчением. Она никогда не видела это место вживую, только на зарисовках в монастыре и университете. Фарроцкий некрополь был одним из самых старых и крупных на континенте и обладал важным историческим значением. В захоронении еще древнее она успела побывать ранее, но ушедшая под землю крипта упокоилась под городом, давно всеми забытая, в отличие от некрополя. Заложен он был прямиком отсюда. Площадка по центру была сосредоточением всех смыслов, которые тогдашняя церковь вложила в это место. Ничего удивительного, что все вновь крутилось вокруг величайшего пожертвования изначальных, те самые смерти, которые повлияли на симфорию больше всего. Рая едва сдерживалась от того, чтобы рвануться к центру круга. Вместо этого, глубоко вздохнув, она зашагала по периметру площадки, склонив голову, будто сильнее всего ее интересовали собственные сапоги. Иногда, повинуясь изгибам узоров, которыми был испещрен камень под ногами, она смещалась в сторону и снова возвращалась к своему маршруту. Коска шагал за ней, помалкивая и явно недоумевая. Наверное, со стороны ее поведение выглядело комично, особенно если учесть, какое место она выбрала для прогулки. Плевать, хотелось структурировать в голове все происходящее, запомнить, разложить по полочкам, шаг за шагом. А если на чистоту, то Рая просто боялась поверить в то, что наконец нащупала кончик той ниточки, которая, оказалась безвозвратно оборвалась. Остановившись на противоположной стороне площади, она зажмурилась, пытаясь совместить новые кусочки мозаики с уже имеющейся картиной, после чего закрутила головой в надежде найти хоть какое-нибудь возвышение, направилась к мавзолею, который слегка выделялся на фоне других. Подходы к нему были подпоясаны небольшой лестницей. Три высокие ступеньки, но хоть что-то. Пальцы к колбу Рая прикладывать не стала, мысленно пожелав, чтобы столь беспринципное использование чужой могилы не было расценено как надругательство и вторжение. Взойдя на свой импровизированный помост и опершись спиной о стену склепа, она оглядела центр некрополя. Коска замер после первой ступеньки. Даже так Рая была не сильно выше его. Переминаясь с ноги на ногу, капитан уточнил: «Госпожа, могу я узнать, что же привело вас сюда?» «Можете». На всякий случай оглядевшись, площадка по-прежнему была безлюдна. Рая выудила на свет маленькую книжку, потрясла ею в воздухе. «Пока не могу осознать, как это может помочь, но, Гектор, я уверена, что нащупала что-то. Наконец-то!» Коска поднялся повыше, теперь они стояли вровень. На лице его пока не отразилось понимание, и Рая торопливо заговорила. «Поход в обитель обернулся кошмаром со всех сторон. Почти. И я допустила сразу две ошибки, уверовала, что все потеряно, начала ждать развития событий, безвольно опустив руки, а еще слишком сосредоточилась на том, что рассказывал Филистин перед смертью. Все эти браслеты, заготовленная атака Асфетида, затем случившаяся с отцом». Тут ее голос едва не дрогнул. «Легко было запутаться в собственных мыслях и перестать обращать внимание на детали. Но это все оправдание. Нельзя забывать, что даже на фоне происходящего на континенте одна из проблем обрисовалась еще в самом начале – похищение белоголовых. И как раз про это Тавор ничего рассказать не смог». На лице Коски мелькнул интерес, но он вежливо промолчал, не желая перебивать. Рая запрокинула голову, пытаясь отдышаться. Чувствуя, как неохотно воздух пробивается сквозь ноздри, продолжила: «Как ни прискорбно, дипломатия в этом городе больше не имеет силы. Даже в нынешнем своем состоянии Фрей способен помочь Аргенту куда больше, чем я. Нужно было сразу сосредоточиться на событиях, случившихся на руднике, а не в городе. А именно...» Рая вновь потрясла в воздухе дневником. «Записная книжка Пинкуса?» «Да. Я слишком зациклилась на записях, полученных от Филистина. Злилась, что не способна в них разобраться. Записи привратника не намного понятнее, но кое-что было у нас перед глазами почти все время. Рик изучал их, но нет ничего удивительного, что он не увидел того, что вижу теперь я. Судя по его рассказам, на севере времяпрепровождение отличается от нашего». «Чем же?» «Не знаю, как вы, а я столько времени провела в соборах, церквях, а также местах, убранство которых было навеяно строками Писания, что взор успел замылиться. Капитан, позвольте вопрос, какое самое популярное изображение во всей империи?» «Мурал, изображающий самопожертвование Годвина». Коска не сомневался ни секунды. «Мурал, фреска, витраж. «Абсолютно верно. Темный силуэт на светлом фоне. Повсюду, где требуется подчеркнуть веру в церковные постулаты. А что идет следом?» Тот капитан запнулся, но, обернувшись в центр некрополя, нашелся с ответом. «Изначальные?» «Да, да», — Рая откашлялась. «Те, кто был с Годвином до самого конца, как символ поддержки и стойкости перед лицом неизбежности. Их образы используют реже, но все равно довольно регулярно. В некоторых местах больше чествуют одних изначальных, в некоторых других. Например, как Баша на севере. Но все вместе они изображены в Писании. А еще, — она указала перед собой, — на рельефах, подобных этому». Гектор Коска почесал подбородок, огляделся. «Все так. В какой-то момент ты правда перестаешь их замечать. Церковные символы давно стали столь же привычны, как солнце на небе. Но, госпожа, что такого именно в этом? Метки вокруг...» «В честь каждого из изначальных. 8 штук. Иногда они просто есть. Порой все тянутся к одной. Главной фигуре. Но положение их не меняется. А теперь смотри сюда». Она пролистала дневник Пинкуса до нужной страницы, показала Коски. Капитан смотрелся в кривую схему. Россыпь заштрихованных кружков. Их было больше, чем 8, но многие оказались зачеркнуты, будто привратник пытался вымарать их со страницы, оставив только часть. Некоторые оставшиеся были подчеркнуты или помечены иначе. Линии от них тянулись вверх, туда, где пухлая рука вывела перевернутый треугольник. Коска аккуратно поводил пальцем по рисункам, поднял голову, вновь обратился к книжице. Казалось, он разрывается между тем, чтобы пожать плечами и удовлетворенно кивнуть. «Вы видите?» «Теперь вижу, госпожа». «Метки, во всяком случае те, что Пинкус хотел оставить на схеме, частично соответствуют рельефу перед нами, а именно тому, в каком виде изначальных увековечила церковь. И случилось это давным-давно. Знаете, где еще я видела эту схему?» «Вы упоминали крипту». «Верно, но там ее не пощадило время, а барельеф был куда более подробным, множество каких-то линий и меток. Должно быть, строители крипты подошли к столь важному для них изображению со всей тщательностью. И в тот момент нас больше заботило то, как бы не сгинуть в катакомбах. Затем письмо от Байрона, вылазка в обитель. Знаете, где я видела эти отметки в следующий раз?» «Где?» «На потолке своей комнаты, в особняке. Спасибо Байрону за столь трепетное отношение к постулатам, как и подобает святому отцу». «Госпожа, это хорошая догадка, но Пинкус определенно был вовлечен в дела церкви. Ничего удивительного, что подобный рельеф был ему прекрасно знаком, как и всем нам». «Не спорю». Рая, осознав, что вспотела в пылу обсуждения, сдула непослушную прядь волос со лба. «Но за его рисунком явно стоят долгие изыскания. Он рисовал эти значки, перечеркивал и наносил на страницы вновь. А еще эти пометки». «Тут «А». Это похоже на «Ф». Тут «Р», но перечеркнуто». «Да, именно это помогло мне осознать, к чему пришел и Пинкус когда-то. А ведь и словом не обмолвился, когда его допрашивали». Девушка раздраженно поморщилась, вспомнила сцену в гостевом доме. «Ничего удивительного, что при постройке некрополя здесь оставили дань уважения изначальным. Кто бы ни утверждал обратное, некоторые смерти влияют на мир куда больше, чем другие. Архитектор явно хотел подчеркнуть, что с ухода изначальных на ту сторону началась новая эпоха. Дороги расходятся во все стороны, опутывая могилы. Останки всех тех, кто жил после, покоятся вдоль них. Чем дальше, тем свежее захоронение. Но на церковных изображениях дань уважения чаще всего отдают именно Годвину». Она спрыгнула с лесенки, пошла вдоль узоров, показывая пальцем. «Этот рельеф – один из самых детализированных, как и ожидалось, поэтому я пришла сюда. А еще все это, по ощущениям, как-то связано с уходом на ту сторону. Там крипта, тут некрополь. Я попыталась совместить в голове увиденное под землей и на потолке в собственной комнате. Плюс этот дневник. На всех этих схемах неизменно одно – метки изначальных. Но Рик выразил догадку, что крипта была построена еще до наступления нашей эпохи и постройки Фарота. С чего бы вдруг кому-то в те времена почитать изначальных по той же причине, по которой это делаем мы? Ведь никакого конца света, предотвращенного Годвином, еще не случилось, ведь так?» Коска замер. Подобное явно не приходило к нему в голову. Рая нетерпеливо потянула его за собой, остановилась у ближайшей метки. «Вот, например, край схемы. Здесь всегда есть одна точка, и там, и там. Что, если я скажу, что они присутствуют непосредственно в нашем мире? Более того, они были там задолго до этого. Просто в подземной крипте архитекторы изобразили их в соответствии со своим временем и тогдашним ландшафтом». «Ландшафтом? Госпожа, вы считаете, это карта?» «Почти. Карта нужна, чтобы добраться куда-то. А все или почти все ориентиры, которым привязаны эти отметки, нам и так прекрасно известны. Церковь просто повторила все на свой лад. Сами эти места образовались задолго до того, как их вообще стали почитать в нынешнем смысле. И теперешние названия обрели многим позже». Рая постучала пальцем по треугольнику в дневнике. «Самая верхушка. Если представлять на карте, то север. Что у нас там? Место, куда сходятся все лучи?» «Впадина Годвина». «Да. Почему все сводится к ней, и так понятно. Святыня. Место, где Годвин пожертвовал собой. Но на стене там, в крипте, на самом верху тоже был изображен треугольник». Она чиркнула ногтем по рисунку Пинкуса. «Хотя, когда ее строили, никакого самопожертвования не было. А теперь моя догадка. Логично, что прежде в этом месте не было никакой впадины, но было сосредоточение высшей силы, с которой и пытался совладать Годвин. Именно поэтому положение двух меток совпадает. То место почитали во все времена, но с разным смыслом». Коска кивнул. «Ни один из знакомых священников никогда не рассуждал при мне подобным образом. Обычно их волнуют дела более насущные, как ни странно. Но в вашем изложении, госпожа, история звучит более чем логично». «Благодарю. А теперь предлагаю пойти еще дальше. На старом изображении была куча меток. Не все можно разглядеть, но, уверенно, эта восьмерка там тоже присутствовала». Для пущего эффекта Рая выставила сначала 5 пальцев, а потом еще 3. Вторая рука у нее была занята дневником. «Почему эти места были важны в те времена, пока не могу понять. Но, очевидно, это тоже как-то связано с изначальными, которых мы, как раз-таки, почитаем уже обоснованно». Увидев, как из бокового прохода показалась какая-то старушка, Рая замолчала и перестала размахивать руками. Однако пожилая посетительница, даже не удостоив их взглядом, прокралась по краю площадки и исчезла среди каменных блоков. На вид ей было много лет, но явно недостаточно, чтобы навещать могилы столетней давности. Рая одернула себя. Навряд ли стоило видеть угрозу, в ком попала. Хотя, что бы на это сказал Рик? Потерев переносицу пальцем, под пристальным взглядом Гектора она продолжила. Получается, что уже в период современного летоисчисления, правда, в самом его начале, церковь взяла за основу древние верования. За давностью лет, речь ведь идет о более чем столетнем периоде, суть успела забыться. Постулаты и верования закрепились в умах людей, став данностью. А теперь внезапно набор меток, который можно встретить по всей Симфореи, обрел куда больше смысла, попав на страницы дневника Привратника. Они ведь расположены не просто так. Посмотрите сюда. Она указала на буквы посреди страницы, провела воображаемую линию между ними. Если представить, что А и Р — это аргент и фарод, соответственно, то Р полностью соответствует Розарии, здесь, ближе к востоку. В таком случае Розария зачеркнута, а возле других кругов букв вовсе нет. Да, поэтому, я думаю, ошибкой было бы считать, что все это города. Пинкус явно искал или просто отмечал для себя закономерность, очевидную, если знать, о чем речь. Сложно разглядеть ее, когда отметки раскиданы без какого-либо контекста, но давайте совместим в голове этот рисунок и карту континента. Жаль, что я не могу писать поверх». Коска развел руками, демонстрируя, что не носит с собой ни чернил, ни угольков. «Просто запоминайте. 3 города в ряд, столичные земли. Потом метка чуть выше, ближе всех к предполагаемой впадине. Еще одна между ней и Розарией. Одна ниже, прямо по центру. И она внизу справа. Если не считать R, то незаштрихованных меток 6, но я бы обратила внимание на эту». Она указала вниз страницы. На карте это был бы далекий юг. «Видите, капитан? В похожем месте значок есть на рельефе, но в дневнике он зачеркнут, поэтому сложно заметить соответствие. 6 кружков плюс пара зачеркнутых — 8». Гектор посмотрел сначала на нее, потом себе под ноги, потом на рисунок. Медленно кивнул. Но в глазах у него не вспыхнул восторг, который Рая ожидала увидеть. Чувствуя ее разочарование, Коска виновато уточнил. «Госпожа, прошу простить, если не поспеваю за вами. Церковные учения — неотъемлемая часть подготовки гвардии, но в какой-то момент мы концентрируемся на других вещах. «Полагаю, вы куда лучше ориентируетесь». Сотрудница дипломатического корпуса шмыгнула носом. «Не извиняйтесь, Гектор. Легко забыть, что исторические лекции и углубления в географию континента преподавались мне в качестве фундамента для дипломатической карьеры. В остальном это удел истинно верующих и энтузиастов. Думаю, разбуди вас среди ночи, и вы безошибочно отметите на карте расположение гвардейских гарнизонов. Я же говорю о вещах куда более пространных, а именно о местах почитания изначальных». «А они?» «Полностью соответствуют расположению меток, если брать за основу самые частые упоминания. Баш – город, расположен на севере, близко к впадине. В Аргенте находится библиотека Адельберта. Я неоднократно бывала там. Гряда Полисарбат в зоне климатического стыка вот здесь, на северо-западе, если смотреть по карте. Твердыня Ашелии в центре континента, где соединяются столичные и срединные земли. Озеро, названное в честь Лунафреи, ближе к Теодоре, на юго-востоке. Дальше чуть сложнее. Рая перевела дух. На фоне ее болтовни даже головная боль как будто отступила, но в груди все еще ворочался комок обжигающей боли. Меж бровями Коски залегла глубокая морщина. Капитан явно пытался сохранить в голове все упомянутые места. «В Розарии ничего такого нет, несмотря на отметку. Но, полагаю, Пинкус оставил себе ориентир и не захотел или не успел стереть. Мост Амаранта был расположен неподалеку и ушел в небытие уже довольно давно. А зачеркнутый символ на юге, опираясь на все остальные, — диадрит. Одно из старейших мест на континенте, давно разрушенное и покинутое. Никогда не была в тех землях, но если то, что я читала, правда, то неудивительно, что эти места вымораны из схемы. От них ничего не осталось». «Семь. И напоследок...» «Фарот. Здесь, не так уж далеко отсюда, был монумент Розы. Ключевое слово «был» ушел в небытие вместе с той частью города. А потому Рая беспомощно покрутила головой. Не выдержав, присела на корточки, провела пальцем по нагретому солнцем камню. Выпрямившись, приложила его к странице. Грязный отпечаток скрыл букву «Ф» не хуже штриховки. Они с Коской переглянулись. «Меня всегда удивляло, что все эти места так не похожи друг на друга. Часть кого-то называли город, другие довольствуются мелкой точкой на карте, третьи удостоились участка земли, куда добираются только паломники. Полагаю, основой подобному распределению послужили уже забытые порядки и верования, отраженные на стене в крипте. Хотела бы я вновь там побывать, взглянуть на все это еще раз, уже под другим углом. Но пока довольствуемся этим». Она бережно погладила дневник привратника и, наконец, убрала его обратно за пазуху. Капитан покачал головой. Восторгов она так и не увидела. Гвардеец был олицетворением выдержки и спокойствия. Но в поведении Коски прорезалось нечто, больше похожее на уважение, которого раньше было не так уж и много. В его присутствии она ощущала себя бесполезной девчонкой, которую пытались оберегать, будто хрустальную статуэтку, и сторонилась подобного отношения. Озвученные ею догадки определенно вынудили капитана посмотреть на ситуацию под другим углом. Возвысили ее, уравняли по важности с собственным отцом. Когда-то Рая все бы отдала за подобное. Теперь, выговорившись наконец, она ощутила только безмерную усталость. Болезнь явно готовилась разрушить ее день окончательно. Гектор, заметив это, кивнул в направлении выхода. Они поплелись обратно. Гвардеец задумчиво проговорил. «Если все так, разрушать не создавать, учинить беды можно множеством других способов. Все еще не ясно, зачем Осветит похищал юношу и сам у себя». «И похищал ли? Начинаю думать, что не все так однозначно». «Разве? Госпожа, вы озвучивали догадку Белоголового, что помосты начали готовить еще до того, как несчастье случилось. А это значит, что о готовящемся было известно заранее. Дополнительный рычаг давления на церковь и Вильгельма?» «Теперь мне кажется, что это забивание гвоздей кулаком. Посмотрите на людей на улицах, Гектор. Те, кто был несчастен, остались таковыми. Зато другие превозносят решение Асфетида. На кратер им уже наплевать. Чтобы обратить людей против Аргента, не нужно столь многое. Хватило бы и мелкой искры. Перестать присмыкаться, пусть это слово мне и не нравится, перед Аргентом. Для многих это легко стало новым смыслом жизни. Эти люди просто не осознают, на что их обрекают. А другим и вовсе наплевать на любые войны и кратеры. Они найдут выгоду во всем. А потому сейчас нетерпеливо потирают руки. Пропаганда и звонкие монеты направят людей куда нужно. Всегда так было и будет. Нынешний Фарот тому пример. Поэтому нет, тут точно есть что-то еще». Они прошли большую часть пути обратно. Коска молчал, явно обдумывая все услышанное. Рая протянула руку, коснулась кончиками пальцев цветов на стене. Горло вновь обожгло огнем. Она зажмурилась, чувствуя, как шершавая грань камня чередуется со свидетельствами того, что об ушедших в небытие людях еще помнили. Прямо как об изначальных, даже спустя столько лет. Является ли поклонение новой формой жизни, даже когда все кончено? Продолжать существовать, но уже в устах людей, на страницах летописей и в качестве меток на карте? Даже если так, проблема одна. Объекту почитания уже все равно. Она дернула руку. «До вечернего визита Мортимера еще куча времени». Качнувшись, Рая почти выплюнула легкие, затем украдкой вытерла рот тыльной стороной ладони, не желая видеть этот обеспокоенный взгляд Коски. «Обратно тоже прогуляемся пешком. Мне нужно подумать». Гвардеец, если и хотел поспорить, то промолчал. Они побрели по шумным улицам. Рая намеренно выбрала другую дорогу, сторонясь переполненных площадей. Проваливалась в свои мысли, затем вновь выныривала на поверхность, чтобы откашляться и переждать боль в груди. Десятки лиц проносились мимо, сливаясь в единую маску, формирующую облик этого города. Девушке начало казаться, что губы этой маски растянуты в ухмылке, будто в насмешке над ее метаниями. Селясь отогнать наваждение, Рая поморгала слезящимися глазами, грустно прикинув, что если доктор не поторопится, эта проклятая болезнь прикует ее к кровати быстрее, чем появится возможность совершить хоть что-то значимое. Прогулками по некрополю многого не добьешься, пусть это и выдалось крайне полезной. Стараясь думать о хорошем, она чуть приподняла голову, попыталась втянуть ртом как можно больше воздуха, с унылой обреченностью поняла, что этот переулок тоже вывел их на открытое пространство перед одной из церквей. Толпа бесновалась у них на пути. Рая тоскливым взглядом окинула столпотворение, раздумывая, не повернуть ли назад, и в тот же момент издала хриплый возглас и едва не повалилась на землю, от неожиданности зацепившись мыском за выступающий камень. Коска молниеносно ухватил ее за плечо, помог устоять на ногах. Что-то обеспокоенно заговорил, должно быть, уверившись, что силы окончательно покинули Раю, и она валится с ног. Девушка отмахнулась, бешено водя глазами по толпе. Наверное, она выглядела настолько безумно, что ее спутник резко замолчал. Но нет, ей не показалось. Это лицо она видела всего раз, мельком, ровно как сейчас. И от этого оно будто отпечаталось в мозгу, став своеобразной отметиной, свидетельством момента, когда она пересекла точку невозвращения. И этого человека она никак не ожидала встретить вновь, ни в каком виде, особенно в таком. Хрипя и захлебываясь, она потянула Коску за собой. Это начинало входить в привычку. Рванулась вперед, расталкивая людей, пытаясь не упустить свою цель из виду и одновременно стараясь не привлечь лишнего внимания. От ее бешеного рывка непоколебимый, казалось бы, гвардеец покачнулся, сделал несколько шагов следом, недоуменно спросил. «Госпожа, что вы увидели?» Болезнь наконец соизволила отступить. С наслаждением втянув в себя ароматы пота, конского навоза, пряностей и не только, в общем, всего того, чем была припорошена эта толпа, Рая на выдохе выпалила. «Ниточку, тянущуюся с самого рудника».